40. Колесо сирот. Там, где раньше располагался саксонский двор для паломников у берегов Тибра, находится старейшая больница Европы – Санта Спирита, госпиталь Святого Духа. Официально она открылась на рубеже XII и XIII веков, но первая помощь оказывалась саксонцами уже с VIII века. Именно в Санта Спирита впервые стали практиковать разделение пациентов согласно их заболеваниям. Для этого всем необходимым был оснащен огромный Сикстинский по имени Папы Римского Сикста IV коридор длиной 120 метров и шириной 13 метров. Внутри он расписан историями создания госпиталя, руки мастеров школы Милоцци да Форли, Герландая, Пинтурикио и Антониаца Романа, более 1200 квадратных метров живописи. Папа-заказчик известен проектом Сикстинской капеллы в Ватикане, поэтому циклу фресок и витражей уделили особое внимание. В 2022 году закончилась реставрация коридора, и теперь его можно посетить с экскурсией по предварительному бронированию. Это потрясающее зрелище. В центре коридор венчает купол с алтарем Карло Маратта с кеворием Андреа Палладио. Возможно, это его единственное римское творение. Кеворий. Структура в виде балдахина над алтарем церкви. С распространением христианства в средние века церковь всерьез озаботилась положением бедных, больных и сирот. Стали появляться первые приюты для обездоленных. Вход в старое Сикстинское крыло больницы Санта Спирита расположен вдоль улицы с таким же названием. Эти монументальные ворота под мраморной аркой с названием «Райские», говорят, создал сам Джан Лоренцо Бернини. Слева от двери в стене небольшой выступ, похожий на домик с черепичной крышей и окошком. Оно закрыто старинной чугунной решеткой, за которой можно разглядеть деревянный барабан. С этой небольшой конструкцией связана грустная, но трогательная история. Она спасала детские жизни. Все началось в далеком 1198 году, когда папа Иннокентий III стал свидетелем ужасного зрелища. Из реки Тибр выловили тела трех мертвых младенцев. Реальность в те времена была жестока. Проституция в Риме оставалась самой распространенной и доходной женской профессией. Век эффективной контрацепции был еще далек, а убийство каралось смертной казнью. Поэтому исход нежелательных беременностей был предсказуем. От новорожденных избавлялись тайно. Папа Римский распорядился об открытии специального отделения в больнице Санта Спирита, которое бы заботилось о судьбе брошенных малышей. Он дал шанс на выживание тем, кто был бы обречен, будучи рожденным в греховном союзе или вне брака. Матери, решившей отказаться от младенца, гарантировалась анонимность и отсутствие наказания. Так в Риме появился первый бэби-бокс. Механизм назывался «колесом подкидышей» или «невинных». В Италию идея пришла из Франции. В Марселе уже в 1188 году был открыт первый подобный пункт приема. После установки колеса в Риме опыт быстро переняли другие города – Пиза, Флоренция, Милан, Венеция, Неаполь. Вскоре в каждом более-менее крупном городе имелся свой механизм для приема младенцев. Римский экземпляр вмурован в стену больницы до сих пор, но он, конечно, больше не используется по назначению. Как это работало? Деревянная бочка в окне была разделена перегородкой. Сверток с ребенком помещался в колесо через специальное отверстие в решетке. Небольшое, чтобы принимать только совсем маленьких детей. Рядом висел колокольчик, чтобы оповестить монахинь о новоприбывшем. Бочка поворачивалась другой стороной, и сестры могли забрать малыша, оказать ему первую помощь, помыть и накормить. Пожертвование для воспитания сирот мог оставить любой прохожий в каменной прорези рядом с окном. Далее необходимо было зарегистрировать и покрестить младенца. Подкидыши получали имя, фамилию и римское гражданство. По католическому и светскому закону они считались уже не беспризорниками, без роду и племени, а детьми церкви. Интересно, что на заре традиции новорожденных регистрировали в церковных книгах как «сын неизвестной матери», по латыни «filius matris ignota». Но для простоты матрис сокращали до буквы «м», и получалось «filio diem ignota», Точка со временем исчезла, превратив миньота в синоним путаны. Литературно это переводится как «дитя проститутки», а буквально, ну вы поняли. Это самое распространенное римское ругательство и страшное оскорбление. Постепенно содержимое картотек о сиротах становилось все подробнее. Некоторым новорожденным матери вкладывали в пеленки записку, где была указана информация о ребенке, крещен ли он, и если да, то где. Последнее особенно важно. Можно было отправить запрос в приход и проверить, содержится ли запись о крещении в документах. При отсутствии положительного ответа от настоятеля малыша следовало крестить заново. В папском государстве это был принципиальный вопрос. Иногда в записках родители указывали предпочтение. Как назвать малыша? Если таких пожеланий не было, выбор имени оставался на усмотрении того, кто регистрировал новенького. До начала XIX века почти все получали одинаковые фамилии. Эспозита или Проэти. Эспозита происходит от глагола «эспоре» с итальянского или «экспонере» с латинского. Выставить. Проэти от «проецере» с латинского. Бросить вперед. Оба понятия по смыслу возвращают к колесу подкидышей. Если вы окажетесь в Неаполе, то заметите, что фамилия Эспозита там встречается на каждом углу. То же самое с Проэти в Риме. Это итальянские аналоги фамилий Иванова и Петрова. Нетрудно догадаться, что это потомки тех сирот-счастливчиков, которые нашли помощь у монахинь. Некоторые селебрити носят такие же фамилии. В интернете их можно найти огромный список по всем профессиям. Джанкарло Эспозита – голливудский актер, известный по фильмам «Во все тяжкие» и «Мандалорец», потомок неаполитанского иммигранта. Джиджи Проэти – знаменитый римский актер театра и кино, ушедший из жизни в 2020 году. В других итальянских городах встречались альтернативные варианты сиротских фамилий. Донати – от «донаре» – «дарить». Травата – «найденный». Иногда фамилии изобретались, исходя из названия прихода или госпиталя, принимавшего сироту. Дели Иннесент – название флорентийской больницы. Диагуарди, Касадеи, Вискови, Дидио – давались даже фамилии по дням недели или месяцу, когда нашли младенца. Со временем подобные фамилии стали клеймом неполноценности и поводом для дискриминации, по ним моментально узнавали людей из низов. Чтобы не допустить этого, итальянские власти постановили выбирать фамилии по названию городов. Но и это не помогло. Тогда в ход шли физические особенности и другие отметки новорожденного, которые можно было бы взять за основу для более уникальной фамилии. В общем, приходилось включать фантазию. В отличие от фамилий, проблем с генерированием имен у монахинь, принимавших детей из колеса, не было. В записях встречается более 400 вариантов – хватит на годовой календарь. Помимо записки с потенциальным именем, у новоприбывшего могли присутствовать другие личные вещи. В их описи особенное внимание уделялось деталям – одежде, одеялу и другим мелочам, с которыми младенец поступал в приют. Попадались половинки вышитых платочков, священных образов, монет, игральных карт, браслетов. Матери вкладывали их детям в надежде опознать в будущем своего малыша среди сирот, предъявив вторую половину вещи. К сожалению, такое происходило крайне редко. Современная мораль наверняка осудила бы матерей, так легко, на первый взгляд, оставлявших детей на произвол судьбы. Но нужно понимать, что причины, толкавшие их на такой шаг, объяснялись не безответственностью, а отчаянием. Как правило, они были продиктованы стыдом или бедностью. Так называемые «дети вины» рождались в супружеской измене, вне брака, в результате незаконных отношений или порочной связи проститутки с представителем духовенства. Обычная история в Риме. Но намного чаще в колесо попадали дети из бедных семей. Там было уже слишком много ртов, которые необходимо прокормить. Иногда отец семейства попадал в тюрьму, отправлялся на войну или на заработки, оставив жену без средств к пропитанию. Отдать навсегда чужим людям своего ребенка – тяжелейший шаг для любой матери. И в те времена тоже, но и надежды на выживание, которой у них не было бы, останься они дома. Даже при монастырях огромный процент подкидышей не выживал в первый же год из-за болезней и нехватки кормилец. До середины XIX века количество девочек в приютах вдвое превосходило число мальчиков. Позже показатели сирот по половому признаку сравнялись. Мальчиков можно было привлечь к ремеслу и простому труду уже в детстве. Девочки же были социально менее защищенными, их содержание обходилось семьям дороже. К тому же требовалось приданное, чтобы выдать их замуж. Чем выше замахивались родители в выборе жениха, тем больше требовался выкуп за дочь. Иногда его приходилось копить с самого рождения девочки. Достигнув совершеннолетия, девушки оставались помогать монахиням или могли получить шанс стать невестой. Для этого ежегодно проводилось 3 церемонии, где толпа холостяков, в основном крестьян, могла выбрать себе будущую супругу среди приютских воспитанниц. Деньги на приданное собирали из пожертвований прихожан. В городских архивах хранятся документы XVIII века, упоминающие число сирот, проходивших через колесо ежегодно. К примеру, в период с 1727 по 1737 год общее число подкидышей в больнице Санта-Спирита составило 7496, то есть примерно 682 в год. С расширением сети приютов по пригородам Рима приход вздохнул с облегчением. Количество маленьких воспитанников заметно уменьшилось. В следующее десятилетие их было уже 5614. Около 510 ежегодно. В периоды войн и эпидемии число сирот росло. Ситуация снова накалилась к середине XIX века. Демографический рост по всей Европе почти удвоил население. В крупных городах темпы прироста были еще заметнее. Как и в прошлом, многодетные семьи все чаще отказывались от законных детей, не в состоянии их прокормить. Это отразилось и на государственной казне. Правительство было вынуждено принять непростое решение – закрыть колеса подкидышей вместе с приютами. Последнюю точку в процессе поставил Муссолини в 1923 году, полностью отменив систему помощи подкидышам. В современном законодательстве предусмотрена возможность анонимных родов с последующим отказом от новорожденного в пользу приемной семьи. В свидетельстве о рождении пишут «рожден от женщины, которая предпочла скрыть свое имя». В нашем веке снова назрела необходимость возвращения к бэби-боксам из-за участившихся случаев детоубийства в криминальной хронике. Чаще всего жертвами становятся новорожденные нелегальных иммигрантов, которые не хотят или боятся обращаться к врачам из-за риска депортации. Больницы призывают роженец не рисковать своим здоровьем и благополучием малыша. Созданы все условия, включая инструкции на разных языках, чтобы объяснить женщинам их права. При желании они могут анонимно обратиться в любое отделение скорой помощи, родить под присмотром акушеров и педиатров. А далее решить, оставить ли ребенка на попечение государства с гарантией усыновления. Но только около десятка женщин ежегодно пользуются этой возможностью. Для соблюдения прав тех, кто не решился обратиться за помощью и для заботы о малышах, римская больница «Поликлина Каселина» запустила кампанию «Не оставляй его». «Доверь его нам». Другие города Италии также вернулись к старому проверенному способу принимать сирот анонимно с помощью колеса, конечно, оснащенного по последнему слову техники. Сейчас капсулы постоянно прогреваются, доступ к ним открыт через специальный затвор. Мать может положить ребенка и удалиться незамеченной. Датчики, подключенные к кроватке, моментально предупреждают врачей о маленьком госте, как когда-то колокольчик у монахинь, чтобы гарантировать ему неотложную помощь. Римский бэби-бокс снова заработал в 2006 году и с тех пор использовался всего один раз. Спустя год после установки сработала сигнализация, соединенная с кроваткой. Врачи, дежурившие в вечернюю смену, даже не сразу поверили в происходящее. В кроватке оказалась трехмесячная девочка. На следующий день в больнице раздался анонимный звонок. Голос интересовался, работает ли бэби-бокс в приемном покое. Видимо, мать хотела удостовериться, что ребенок в безопасности. Судьба малышки сложилась благополучно. Ее сразу же удочерили. Если бы у всех детей, оставленных в колесе сирот, за последние тысячелетия были такие радужные перспективы. Тогда стопка грустных историй, которые мне пришлось перечитать для этой главы, была бы заметно меньше.